Душа тоскует в мире одиноко, покоя не найдет себе порой, и слезы застилают мое око, и хочется. Веду к тебе, Отец, молитве. Лишь ты поймешь всю боль души мой, боль. Как тяжело мне было в этой битве. О, сколько в душу проникает холод, что не горит к тебе душа моя. Веди меня, ведь я еще так молод. Пусть будет надо мной. Тяжело мне было в этой битве, о, сколько огорчений и тревог. Уходи, мой Бог, я умоляю, с тобой могу всю боль перенести. Перед тобой колени я склоняю, тебе хочу хвалу лишь вознести. Слышишь и поможешь.